Испания. Дон Винсенте. Историю этого одержимого страстью библиофила-убийцы рассказывает Иштван Ратвек в комедии книги. Благородный Дон Винсенте жил в Барселоне в первой половине XIX века. Он попал в столицу Испании, бежав из Тарагонского монастыря во время разграбления и закрытия монастырей. В Барселоне он прижился, открыл книжную лавку, стал известным в городе букинистом. Правда, он не был любителем чтения, книги интересовали его только с точки зрения антикварной редкости. За инканабулы он готов был продать душу. Беда была не в том, что если ему попадала в руки инкунабула или иной раритет, то Дон Винсенте едва мог найти в себе силы расстаться с ней. Он назначал огромные цены, но даже если находился покупатель, с трудом решался на их продажу. А продавать книги было необходимо. Во-первых, деньги были нужны для еды и крова, а во-вторых, для оборота книг. Однажды на аукционе продавали очень редкую книгу, первое издание «Указника», выпущенное типографией Пальмарта в 1482 году. Несмотря на все старания Дон Винсенте, не смог купить эту книгу. Она досталась другому букинисту, сеньору Пацету. А спустя 2 недели в книжном магазинчике Пацета произошел пожар. Магазин сгорел полностью. На пепелище был обнаружен труп хозяина. По версии полиции, хозяин курил, лежа в постели, затем уснул, а от непотушенной сигары вспыхнул соломенный матрас. Спустя некоторое время на окраине Барселоны нашли священника, заколотого кинжалом. Прошло 3 дня и еще один труп. На сей раз жертвой стал молодой немецкий ученый. Он тоже был заколот кинжалом. Удивительным было то, что убитые не были ограблены. Деньги остались в их кошельках. Но зато все убитые были людьми-учеными. Горожане было решили, что это проделка Святой Инквизиции, которая после того, как ей было запрещено сжечь людей на кострах, решила расправляться с грешниками таким путем. Следствие, перебирая разные версии, пришло к мысли, что тайным агентом Инквизиции мог быть монах Растрига из Тарагонского монастыря. В доме Дона Винсенте произвели обыск, во время которого комиссар полиции обнаружил на полке книгу Америка де Жерона «Руководство для воинов Инквизиции». Кажется, подозрения подтверждались. Но когда с полки стали брать эту книгу, рядом обнаружили то самое редкое издание 1482 года, за которым охотился Дон Винсенте, но которое досталось погибшему Пассету. Зацепившись за это подозрительное обстоятельство, комиссар полиции постепенно обнаружил и другие улики. Дон Винсенте был арестован и в конце концов сознался в целом ряде убийств, совершенных им из библиофильской страсти. Пассету он удушил, чтобы похитить пальмартовское издание, а затем поджег его магазинчик. Священника он убил потому, что тот приобрел у него уникальную книгу. Дон Винсенте назначил за нее огромную цену, но священник все равно купил ее. Это и стало причиной его гибели. Когда священник ушел с покупкой, Дон Винсенте не выдержал и побежал вслед за ним. По дороге он долго уговаривал священника продать ему книгу назад, причем за цену большую, чем при покупке. Но священник отказывался, и тогда в пустынном месте Дон Винсенте выхватил кинжал и заколол своего покупателя. Затем букинист-убийца разработал свою систему. При продаже книг он заманивал покупателей в комнату за стенкой своей лавки, убивал несчастных кинжалом, а ночью, завернув труп, выбрасывал его в канаву на окраине города. Когда на суде Дона Винсента спросили, что побудило его к таким чудовищным поступкам, он спокойно ответил: «Люди смертны, рано или поздно Господь призовет к себе всех. А хорошие книги бессмертны, и заботиться нужно только о них». Когда шло судебное разбирательство, адвокат, пытаясь спасти Дона Винсента, стал говорить, что его подзащитному не было нужды убивать Пассета, поскольку экземпляр указника, выпущенного типографией Пальмарта в 1482 году, не уникален. Еще одна такая книга появилась в каталоге одного букинистического магазина в Париже. Это известие потрясло Дона Винсенте намного больше, чем само судебное разбирательство. Он с отчаянием повторял: «Я жертва чудовищной ошибки. Мой экземпляр не уникум». Решением суда Дон Винсенте был приговорен к мучительной смерти. От исповеди он отказался.